Некоторых мы усмирили плетью, других связали оберегами и письменами. Некоторых нельзя было подчинить, и тогда с молитвами и отпущением грехов мы разбивали сосуд из плоти и позволяли чистой сущности снова раствориться в варпе. Некоторых мы использовали для оккультных машин или вплавили в металлических зверей войны. И когда эта земля стала нашей, мы снова двинулись на север. На континент с морями мы пришли и как завоеватели, и как освободители. Мы покорили племена силой, рвением и вдохновением. Собравшись огромными толпами вдоль берегов, они смотрели, как мы штурмуем старые платформы Тау и вырезаем там их врагов. После этого они не преклонились перед нами как рабы, но с радостью устремились за нами, как послушники, и молили всякого несущего слова, что попадался им на глаза, поучить их, или благословить, или помолиться за них. Ибо, как пишет Ларгар в четырех просьбах к Юшбекхану, разрушение отмершей верности – вот то, что ведет к преобразованию и вознесению. Мы приставили их к работе, чтобы они перестроили города на платформах в крепости, храмы и арсеналы. Потом снова двинулись в путь. Мы прибыли на побережье огромного изломанного континента, покрытого городами. Это были невысокие ульи, но мегаполисы, состоящие из полных населения трущоб, огороженных районов, где обитала порочная и высокомерная знать, и башен или ям, где необычные псайкеры собирались, дрались или размножались. Каждому городу мы объявили о своем присутствии и провозгласили, что пришли учить их вере, более могучей, чем прокаженная ложь Империума или безжизненная болтовня Тао о великом благе. Некоторые города приняли нас и впустили учить и проповедовать. Другие не осознавали, кем мы являемся, и стали сражаться, и мы сожгли их, чтобы дым устремился в небеса, как знамение для правоверных. В конце зимы мы отправились на вулканические равнины. И к середине лета все кланы собирателей стали под знаменем несущих слова, и их вожди присягнули нам в верности. Когда настала следующая зима, мы не позволили им сбежать в умеренные широты. Нет, мы заставили их доказать нам, чего они стоят. Они воздвигли вереницу городов-храмов, тянущихся через сердце континента. Потом подготовились к войне и устремились через море на север. Там они сражались под лютыми ветрами и в конце концов завоевали для нас последний континент Терции. Мы могли заставить людей Эхола маршировать 24 часа без передышки, сражаться, словно демоны, автоганом и клинком или просто зубами и ногтями, выкрикивая клятвы четырем силам в прекрасном унисоне, будь их хоть 10, хоть 10 тысяч. Каждый вождь мог назвать заглавие всех работ Ларгара и процитировать писание о духовном руководстве, верном служении, религиозном рвении и ненависти к Империуму. Каждый обычный житель Эхола кланялся и провозглашал правильные благословения и обеты, когда мимо проходил несущий слово. И все псайкеры теперь были связаны и служили великой конгрегации хаоса, или же поплатились жизнью за непокорность. Мы приняли Эхол как обитель бесполезного отребья и сделали из него общину, достойную любого храма, от Миларра до дворца самого примарха. Так мы преобразили этот мир. Каждый город был перестроен. Их централи стали святилищами. И мы начали производить в кузнях своего боевого скитальца то, что было необходимо. Оружие, снаряжение, все начиная от икон до клейм, которыми на плоть наших новых солдат наносились изречения Ларгара. Ибо мы знали, что грядет. Наши толкователи знамений увидели крылья орла, распростертые среди звезд. И их посетили пугающие видения того, как они преклоняют колени перед алтарем четырех погибелей, который превращается в золотой трон под крики и грохот молотов. Мы знали, что Империум идет к нам. И они были сломлены, сломлены, братья мои. Коготь Аквиллы сломался о камень, который мы создали. Флотилия боевых кораблей, два огромных транспортника Имперской гвардии, трубный корабль, приписанный к сестринству Экклезиархии, и всем им не удалось пошатнуть наше учение на Эхол Терция. Солдаты изливались на поверхность миллионами, уверенные в легкой победе. Но мы выманили их на мерзлые равнины, мы изводили их засадами и налетами, пока они пытались захватить укрепленные храмы у подножий вулканов. Мы заставили их заплатить своей жизни за каждый лазерный луч или осадный снаряд, который они выпустили в города на платформах, что поныне высятся во внутренних морях. Сестры битвы шли в авангарде имперцев, желая заставить Эхол вновь поддаться власти трона и орла. Но наша паства показала нам, чему научилась. Они маршировали, воздев собственные хоругви, восьмеричные стрелы и иконы четырех величайших исполинов Божьего моря. Имперцы проливали кровь на снег, сжигали наши танки под пепельными облаками и даже сражали братьев, носителей слова, в наших крепостях. Но они не смогли заставить наших обращенных усомниться в верности. Они не смогли посеять измену среди наших стад. Гвардия сражалась, пока наши контратаки не заставили их отступить, измотали и, наконец, сокрушили. Сестры проповедовали и жгли костры, пока эхолийцы не обратили на них пламень ярости и не уничтожили их. Прибыли даже инквизиторы, двое старых ученых, глупцов с пышными свитами, которые, как нам говорили, хвастались тем, что могут ослабить власть хаоса, даже над самыми просвещенными умами. И головы обоих висели, привязанные за волосы, на моем лендрейдере, когда мы шествовали в триумфе через вулканические районы. Все их знания, все их неистовство, все это не породило ни единого предательского слова. Эхол Терция осталась бастионом восьми благодатей хаоса и преданной истинной вере по сей день. Вот чего может добиться вера, господин Ченгрил. Вот сила, даруемая поклонением. И разве Ларгар не отдает ей должное в Пентадикте и в книге Ларгара, и в кодексе Дебаратра? И теперь во имя благ, которые мы можем получить путем поклонения, я преподношу такой дар. Скажи лишь слово, и я спущу со своего корабля в небесах бесконечный свиток, заряженный варпом, который будет висеть в воздухе над тобой и делиться словами из всех и каждого писания Ларгара, подстраиваясь под твои мысли и ситуацию для просвещения и укрепления духа. К нему я прилагаю 64 молельщика плоти, лишенные глаз и конечностей, тела врагов хаоса с вычищенными разумами, которые могут лишь выть молитвы и псалмы хаоса. Все они сильны, все могут долго кричать, прежде чем умрут, и при этом они также цитируют все основные моления и благословения из нашей доктрины. Кроме того, я обещаю тебе 4 орбитальных святилища шпиля, которые выстроят лучшие мастера из моей паствы. Каждый станет для тебя личной кельей для поклонения и медитации. Каждый будет посвящен одной из 4 сил, основных манифестаций той предельной и божественной погибели, которой служим мы все. Они будут освящены в твоем присутствии и отпущены крутиться вокруг этого мира, чтобы и ты, и твои воины всегда знали, что боги Варпа присматривают за вами. Что скажешь, Ченгрил из Железных Воинов? Принимаешь ли ты нашу плату?